Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Юлия Алева, «Лед и порох». Ксения, я понимаю ваши чувства, но господин Тюхтяев не был вам мужем, так что траур по нему соблюдать странно. Графиня Ольга нервно постукивала кольцами о край чайной чашки. Темно-русые прядки, уложенные в модную прическу, подчеркивали своим совершенством упрек серых глаз. А по мне так очень странно, если не сказать кощунственно, ходить по балам, когда над моим женихом еще могила не осела. Но Ольге виднее, конечно. И я китайским болванчиком посещаю приемы и вечеринки в честь Рождества и Нового года. Прошлый сезон был куда как радостнее, с предвкушением чуда, с наивными страхами и трогательными перепалками с Тюхтяевым. Я напоминаю себе, что началось Рождество тогда с двух трупов и чудом сорвавшегося теракта в резиденции моего свекра, графа Татищева, и в целом год в этом отношении не задался, но вспоминается только хорошее. Вот он приносит мне шампанское с соломинкой, когда я мучаюсь в костюме мумии на великокняжеском балу, вот мы припираемся накануне Ходынской трагедии, вот мерзнем в подвале на Большой Морской, похищенные заговорщиками. Там он впервые поцеловал меня. Кстати, слезы бы очистили эту тоску, но их нет. Ни разу не плакала после его смерти. Отомстила и живу дальше, пустая, выжженная, наполненная лишь злостью, как ядовитым газом. Фурия. И стоит закрыть глаза вечером. Я вновь оказываюсь в экипаже, чувствую прикосновение его губ и пытаюсь, но не успеваю предупредить его об опасности. Снова и снова мир разлетается на куски, а мне остается лишь боль, которая становится не слабее, но привычнее день ото дня. В святки доставили пакет из модного дома Уэрта. Все внутренности словно схватила огромная когтистая лапа и выкрутила. Ни я, ни Ольга не вспомнили, что заказ на свадебное платье нужно отменить. Не прикасаясь к пакету, приказала Усте спрятать его в сундуке. Это, конечно, знак, но вот чего. Евдокия к вечеру пришла наверх и попросила разрешения перекрестить меня своей семейной иконой. Долго плакала. Бояться, что мертвый жених заберет меня с того света, что ли? Да я и не против. Оказалось, что после той ноябрьской трагедии в некоторых изданиях объявления о гибели неизвестного человека у дома графа Татищева мирно соседствовали с объявлением о грядущей женитьбе статского советника М.Б. Тюхтяева и вдовствующей графини Татищевой. Граф успел спрятать все газеты, но по такому случаю я посетила публичную библиотеку и убедилась. Так что платье было уже совсем мрачным напоминанием. Ночью тайком от всех достала его и подвесила на двери. Я была бы потрясающе красивой невестой, нежно-нежно воздушное кружево цвета пены капучино, невероятная, сияющая светлым золотом фата, пачка кружевных нижних юбок. Ему бы понравилось. Да что там говорить, мне и самой нравилось. Признаюсь, боялась дня своей несостоявшейся свадьбы. Думала вообще уехать из города на несколько дней, но куда бежать от себя? С утра навестила запорошенный снегом холмик, на который положила золотой ободок обручального кольца. Размер я определила по памяти, но надеюсь, ему там приятно. Потом заехала в Спас на Крови, но даже там благодать на меня не снизошла. Самое удивительное, что и случившееся на Финском заливе вообще не воспринимается как собственное действие, только как пересказ из третьих уст. Моя история закончилась на Татищевском Курданере. Домой я зашла в ту гостевую, в которой летом выхаживала Тюхтяева, вытянулась на кровати и попыталась восстановить в памяти тот суматошный, но счастливый период. Со стены слегка равнодушно взирала озорница в перьях, а прототип искал смысл в дальнейшем существовании. Вселенная уже не первый раз намекает, что подвиги на любовном фронте мне удаются все хуже и хуже, так что стоит сделать выводы и сконцентрироваться на тех задачах, о которых я думала раньше. Мечталось же победить все плохое во имя всего хорошего, самое время начинать. Для воплощения планов опять же требовалось активное мужское участие, и лучше всего на роль проводника подошел бы склонный к мистицизму сотрудник генштаба, которому дух Суворова начнет давать дельные военные советы, ну или что-то в этом роде подобрать. И для всех планов нужно вести гиперактивную светскую жизнь, так что Ольга снова оказалась права, пора выходить в люди. Очередное шикарное вечернее платье, синее, с глубоким декольте, элегантная прическа, глянцевый макияж, едва заметный из микса ужасной местной и инфернальной косметики будущего. Подобрать достойные украшения из петиного наследства и вперед, на подвиги. Новые мужчины, уже знакомые женщины, а порой наоборот. У кого-то спросить о здоровье любимой собачки, у кого-то про вязку лучшей лошади, похвалить кружево на платье, выслушать очередные сплетни, расспросить генерала о Крымской войне. А вот с этим милейшим юношей можно обсудить толщину полосок на галстуке, модную в этом сезоне. Строго отмеренная доза кокетства, нормированные улыбки, немного лести, немного колкостей. Хороший коктейль, если уж быть честной с собой. Графиня Ольга, моя свекровь, пусть биологически и младше на 2 года, очень довольна. Теперь меня не стыдно выпускать в люди, пусть и самой кажется, что это гламурный выпуск ходячих мертвецов. И точно налитая порция вискаря перед сном, чтобы просто заснуть. День еще один. Скоро что ли пост, лучше бы работала до сих пор та калитка, наплевав на богатство и положение в обществе, сбежала бы не глядя туда, где ничто не напомнит мне о несбывшихся надеждах и неосуществленных планах. А еще лучше, найти другую, в утро 2 ноября, и если не пролезть, так хоть предупредить эту дурочку пропустить бал. Но лимит моих путешествий, видимо, уже исчерпался. О случившемся со мной практически никто не говорит, но информационный шлейф явно присутствует. Флиртуют только отчаянно разорившиеся, игроманы или завзятые дуэлянты. Уж и не знаю, кого бы выбрать, а выбирать кого-то уже точно надо. Одиночество накрывает удушливой лавиной каждый день, и алкоголь от этого не помогает, откровенно говоря. Как справляются мигранты, я примерно в курсе. Несколько моих одноклассников успешно осваивали в свое время самые разные континенты, но ни скайп, ни сеансы психотерапии, ни транквилизаторы, ни даже занятия йогой мне здесь не светит, а значит нужно справляться как-то самостоятельно и придумывать что-то свое, даже когда утром пялишься в потолок и нет сил поднять одеяло. С очередного понедельника пообещала себе начать новую жизнь, без алкоголя и самобичевания. Несколько минут под ледяным душем, часовая прогулка на Лазорке, распланированный до последней минуты день, изучение новостей, деловые встречи с наконец переехавшим сюда купцом Калачевым, старым товарищем и благодетелем, его поставщиками чаю графини Ольги, литературный вечер у Зданкевичей. И завтра тоже расписываем каждую минуту, чтобы вечером упасть в постель без сновидений. А вот как раз у Зданкевичей, святые все же люди относятся ко мне как нормальный, хотя о беде моей слышали и не требуют фонтанировать радостью, встретился мне удивительный человек. Николай Федорович Аннинский, брат известного поэта, руководитель статистического департамента городской управы Санкт-Петербурга, этакий картинный красавец с курчавой бородой, растущий вперед почти параллельно земле, в профиль уж очень хорош. Я не имею на него видов, он едва ли не старше Николая Владимировича, но язык подвешен великолепно. Именно он и вещал о грядущем. То есть начал он с обсуждения какой-то широко известной в этих узких кругах литературной новинки, причем как я не вслушивалась, не поняла, кто же гениальный автор и о чем вообще речь. Мы тихо переговаривались с женой Зданкевича, Агнессой Витальдовной. На редкость обаятельная полька, она исхитрялась создать удивительно теплую обстановку вокруг и обожала сплетни. О, Ксения это удивительнейший человек, праправнук того самого Ганнибала, Абрама Петровича. Рассорился с отцом, жутко, по какому-то семейному денежному делу, и вместо чиновничьей службы поступил в университет. Вроде бы даже она это уже совсем шепотом произносила, в народовольцах состоял. Конечно, где бы еще с твоим мужем знакомство сводить, только по кружкам, да по собраниям. После смерти Тюхтяева я считалась уже безопасной для обсуждения подобных вольных тем. Но вы не подумайте, Ксения ничего такого. Она осеклась, вспомнив историю 2-месячной давности. Милейший человек, убежденный пацифист. Этот самый пацифист как раз воодушевленно обличал падение нравов современной Российской империи. О, люди вам еще дом-2 не показывают, ни на что жаловаться еще. Его жена, Александра Никитична, известная детская писательница. Вы же, возможно, сами на ее книгах выросли. Я невнятно промычала, понятия не имею, о чем она писала. Из столь антикварных писательниц только Чарскую Слету могу вспомнить. Вспомните, вы не могли не читать Робинзона Круза. Госпожа Аннинская как раз переработала его для деток. О, вот кому надо сказать спасибо за то, что, прочитав весьма себе живенькую русскую версию, Я как по битому стеклу тащилась через унылый и мрачный подлинник. Уже с большим уважением я покосилась на 56-летнюю грузную даму. Сейчас у нее частная школа, а Николай Федорович как раз возглавил статистическую службу и пришел рассказать нам о грандиозной переписи населения всей империи. Первая перепись населения в Российской империи организована несколько иначе, чем мы привыкли. 150 тысяч переписчиков в один день выйдут в народ 28 января и составят всю картину страны. Перепись будет пофамильной, так что вопросов об анонимности больше не возникнет, и секретов от государства тоже. Повезло мне, что легализовалось до этой свистопляски. И, господа, дело чести любого образованного человека помочь в такой работе. Продолжал распинаться бородач. Даже известнейший драматург Антон Павлович Чехов тоже изъявил желание. Ну раз Антон Павлович изъявил, то мне сам Господь велел. Хоть с кем-то пообщаюсь на вольные темы. Николай Владимирович, я хочу поучаствовать в переписи населения. Может быть, в Вичугу съездить? Родственников, которым так и не удалось сбыть меня с рук, я навестила ближайшим же утром. Граф сглотнул и переспросил. Что ты хочешь? Может быть, вы с кем-нибудь поговорите? Я трогательно промокнула глаза. Хорошее дело, государственное. И вам можно будет при случае сказать, что вся семья задействована в таком богоугодном занятии. Ксения, он только начал нависать над столом, как я уткнулась в платок. Черт, вот хоть бы одну слезинку выдавить. А так пришлось луковый сок закапывать. Товарищ министра внутренних дел присел в свое огромное, роскошное кресло. Ну не плачь только, я не могу больше дома, мне бы немного развеяться. Всхлипываю я и только одним глазом подглядываю. Граф нервно закуривает, и мы в тишине наблюдаем за клубами дыма. Может быть, тебе в Европу съездить? На воды там куда? Ольга с удовольствием составит компанию, надумал родственник, добив очередную сигарету. Смотреть на скучающих дам, озабоченных надуманными проблемами, язвительно уточнила я. Ну не хочешь же ты пойти по стопам госпожи Блаватской? Родич подхватил иронию. А что, Елена Петровна по своему времени была прогрессивнейшей женщиной, мало кому в первой половине 19 века удалось так встряхнуть свет и сохранить место в обществе. О ней сейчас мало кто знает, а я в школе еще реферат написала о знаменитых земляках. Так вот, госпожа Блаватская родилась в Екатеринославе, а в Саратов попала, когда ее деда, Андрея Михайловича Фадеева, в 1841 году назначили губернатором. Я видела их дом в 93-м, в моем детстве там уже безликая бетонная коробка книгоиздательства появилась, а сейчас еще можно прикоснуться к гнезду выдающегося российского мистика Теософа. В 13 лет девушка отправилась учиться музыке в Париж и Лондон без сопровождающих лиц и оценила прелести путешествий. В общем-то, с тех пор практически не останавливалась. В 18-летнем возрасте девица выскочила замуж за человека гораздо старше себя, вела себя крайне дерзко и непокорно, и сбежала от него через 3 месяца. Навсегда, как оказалось, через Одессу, Керчь и Константинополь совсем юная барышня отправилась в кругосветное путешествие. Задолго до появления отеля Ал-Ленслусеви побывала в Каире, где изучала местные верования, посетила Грецию, Европу, Средний Восток, Индию. Будучи талантливой пианисткой, покорила Лондон, Нью-Йорк, наравне с простыми колонистами путешествовала на Дикий Запад, открыла для себя скалистые горы, Японию, Сингапур. Периодически возвращаясь на родину, наша героиня не только пристрастила друзей, родственников и знакомых к спиритизму и мистицизму, но и не оставляла тяги к приключениям, побывав в Сирии, на Балканах, в Венгрии. Есть версия, что, переодетая в мужское платье, даже принимала участие в восстании Гарибальди, где получила ранения, которые долечивала потом в Лхасе. В 44 года вновь вступает в брак с американским, на этот раз гражданином, вскоре получает гражданство США и остаток жизни посвящает созданному ею же теософскому обществу. Прожившая всего 59 лет, не имевшая семьи, она оставила после себя множество учеников и последователей, снискала мировую славу и в мое время практически полное забвение в России. Так что в качестве примера она мне бы и не помешала, только вот внутренние потребности открывать духовные глубины я что-то не ощущаю. Хотя вот она-то бы поверила в мою сумасбродную историю. А может быть, и есть что-то в этом всем: путешествовать, воевать, изучать что-то новое, неизведанное, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Но мне хочется вновь забраться в кокон одеяла и ни о чем не думать. Так что глобальные эзотерические открытия покуда пусть подождут. Елена Петровна, конечно, выдающаяся женщина, но я не хочу менять мир, Николай Владимирович. Я покрутила в руках платок, а вот в Вичуге бы могла с удовольствием обойти крестьянские дома с анкетами. Все же вряд ли у вас там вдруг началась поголовная грамотность. Николай Владимирович пожевал губы и вдруг согласился. Даже больше того, за чаем графиня так расписывала мое решение, что заразила подобным социальным волонтерством нескольких своих приятельниц. И тут бы насторожиться, но я все еще пребывала в своей студеной прострации. С Николаем Федоровичем мы встретились в рабочем кабинете свекра. Я изобразила дежурную улыбку, а тот покосился с легкой досадой и усталостью. И вот, сударь мой, вдова графа Петра Николаевича, Ксения Александровна, решила поучаствовать в твоем деле. Рокотал голос графа, а я ела глазами посетителя. И то ли мольба моя сработала, то ли авторитет графа Татищева, но вручили мне означенное количество бланков, нагрудную бляху с эмблемой и личным номером, несколько раз зачитали инструкции и отправили в большое путешествие. На перроне товарищ министра занял собой все пространство и долго и нудно напутствовал, распространяясь как о пользе дела государственного, так и о важности личного участия любого привилегированного сословия в жизни страны. Стоящий рядом невзрачный журналист торопливо конспектировал. Графиня Ольга с волнением и нежностью любящей матери взирала на мою скромную персону, а я начала тяготиться этим спектаклем. К чему такое, если до того ни разу подобной помпы не устраивали? О, и чуть не запамятовал. Любезный папа картинно хлопнул себя по голове. Для безопасности тебе, Ксения Александровна, сопровождение полагается. Точно, не мог он просто так все это спустить. Я старалась собрать брови и челюсти в одно лицо, покуда из-за спины родича выткался юноша бледный со взором горящим. Рослый, пусть и ниже Николая Владимировича, тускло-блондинистый, с небесно-голубыми глазами и пухлыми губами, он выглядел как ни разу не бывавший на солнце узник подземелья. Форменный мундир МВД сидел на нем похлеще, чем на мне, платье купчихи Калачевой в первые дни в данном измерении, так что картинка бедного родственника становилась полной. Остался лишь один вопрос, чьего? Это племянник вдовы моего троюродного кузена, Марии Аркадьевны Чемизовой, да вы же встречались в Москве во время коронации, помните, Андрей Григорьевич Деменков. Со знакомым уже хищным блеском серых глаз защебетала свекровь и подвела жертвенного агнца поближе ко мне. Во время коронации меня представили нескольким сотням человек, которых я так и не запомнила. Когда сообразила, что записывать надо, уже больше половины позабылись. Ну, была там нескончаемая орда малообеспеченных родственников губернаторской жены, о которых сам властительный чиновник отзывался порой весьма колко, но тогда меня не рассматривали с практической точки зрения. С тех пор я избегала семейных посиделок, зато они сами нагнали даже такую затворницу. «Почту за честь», — неловко щелкнул он каблуками. «Ему лет-то сколько? 20. Эти люди меня вообще за кого держат? Даже если принять во внимание, что о моем биологическом возрасте здесь не знают, да и самой пора бы помнить только одну биографию Ксении Нечаевой, мне уже 26. Для женщины — солидный возраст, когда на подобных малолеток уже не бросаются без нужды. Но графиня Ольга твердо вознамерилась устроить всеобщее счастье, невзирая на желания своих жертв. Андрей Григорьевич теперь приписан к моему ведомству». В лице графа мелькнуло что-то, что при должном оптимизме можно назвать смущением. «И тоже очень заинтересован переписью населения. Отказываться поздно, бежать некуда, и я под несколькими парами глаз подаю руку для приветствия». Мальчик долго рассматривает ее в недоумении, потом неловко пожимает. И тут звучит спасительный гудок, под который мы спешно грузимся в вагон. От столицы до Вичуги путь не близкий, и стоило бы познакомиться, но я смотрела на своего спутника и не ощущала ничего, кроме раздражения. Не будь рядом Усти, прикрылась бы требованиями хорошего тона и сослала в другое купе, но мелко это. Да, конечно, мальчик не виноват, его также отдали в уплату по семейным счетам, но что тут с сердцем поделаешь? Внутренний голос, очнувшийся от многомесячного стенания по покойнику, напомнил, что и Тюхтяева я поначалу тоже без радости воспринимала. Но это ж бред, равнять этих двоих. Андрей Григорьевич, а вы бывали в Вичуге раньше? Я прервала тишину незадолго до ужина. Нет, выдавил господин Деменков и покраснел еще больше. Отличная пара переписчиков, отмороженная вдовица и заикающийся гимназист. Это очень красивое поместье. Там похоронен мой первый муж. Я акцентировала речь на числительном. Соболезную. Он не отрывал взгляда от инструкции к переписному листу. Не очень вдохновляющее чтение, если уж на чистоту. Благодарю. Я решила не быть сегодня доброй и открыть карты с самого начала путешествия. А мой второй муж был убит накануне нашей свадьбы. Муж, видимо, об этом Ольга решила не распространяться. И поделом тебе, малыш, если уж тебя приставили попасть в мою постель, то нужно было домашнее задание лучше готовить. Жених, в день нашей помолвки, я буравила его взглядом. Полагаю, что не очень удачливо в матримониальных делах. Хотя, конечно, два случая еще не тенденция, а лишь совпадение. Деменков осторожно отодвинул локоть от меня. Правильно, бойся черной вдовы, мальчик, бойся, раз уж родственники твои страх Божий утеряли напрочь. А чем вы занимались до начала чиновничьей карьеры? Коллежский регистратор, низшая ступень пищевой цепочки в государственной службе, да и туда взяли только по протекции высокопоставленного мужа дальней родственницы, поэтому вряд ли ты покуда этим гордишься. А вот откуда тебя такого принесло? В гимназии учился. Гимназист. Я только глаза прикрыла. И давненько ли окончили? Насчет возраста стало еще интереснее. Прошлым летом он уже не мог пунцовить дальше. И как мы с ним разговаривать-то будем? Есть, конечно, один способ. Вам по возрасту алкоголь-то позволителен? Прозвучало как вызов, и мальчик вскинулся. Конечно, гордо выдал он, почти и не заикаясь. По-моему, здесь нет административной статьи за распитие алкоголя с несовершеннолетними. Ну, я надеюсь, что статьи нет. Теперь меня, если что, выручать некому. Уголки губ опустились к низу и лицо окаменело так, что стянуть его в светскую гримасу потребовало неимоверных усилий. Пока бы уж перестать, но я каждый день его вспоминаю, черт возьми, каждый день и каждую ночь. После первого штофа вина, которое я лишь пригубливала, наблюдая за спутником из-под полуопущенных ресниц, стало немного проще. Он продолжал заикаться, но робость слегка растерял. Нас у папеньки с маменькой четверо осталось. Сестры замуж вышли, а братья маленькие еще. Он с аппетитом набросился на невнятный ужин, который в этом поезде готовили куда хуже, чем в привычном мне курьерском. Или тогда еда больше радовала, а сейчас все, как трава или растущий организм, не особо избалован. Вряд ли мальчонку держат в усадьбе, скорее всего, снимает какой-то дешевый угол, где на провианте экономит. Итак, что же у нас есть? По особому блату или как всем прочим нам придется обойти 200 дворов за один день. Интересный у нас аттракцион получится, 6 минут на семью. Это, мягко говоря, непросто. Итак, Андрюшенька, планов у нас громадье, а времени маловато. Оповестила я своего напарника за ужином. Мысль о том, что этот субъект может иметь какое-либо собственное мнение о грядущем, мне в голову не пришла. Собственно, старая вичуга едва не прошла мимо нас. Во-первых, это, как выяснилось, вовсе даже не хиреющий поселок городского типа, каковым он стал в начале 21-го столетия, а весьма себе преуспевающий центр предельно-ткацких мануфактур, с населением крепко за 200 дворов, причем предполагаемый уровень грамотности давал возможность многим из жителей заполнять бланк самостоятельно. Подозреваю, что графу моя самодеятельность все же пришлась не по сердцу, так что обеспечил он мне полный пакет погружения в реальный крестьянский мир, выделив более экзотичный маршрут. На нашу с господином Деменковым долю доставались вичуга и небольшие поселения, которые в самом ближайшем будущем станут единым населенным пунктом, а покуда еще хранят определенную самобытность. Села Хреново. Мне уже нравится это название и прямо-таки хочется заиметь прописку в этом месте. Может, поговорить с графом и прикупить сельцо по соседству с родней, и тогда все лето они будут контролировать каждый мой шаг. Отдых получится хреновым во всех смыслах. Но как звучит-то? Хреновцы и хреновки, хреновчане, добрую весть принесли мы в ваш дом. Село Углец, тоже земной поклон за название. Тут все звучит как песня, и хорошо сочетается с предыдущим населенным пунктом. У меня хватило ума обдумать будущую работу заранее, и управляющий вичуги сразу после завтрака встречал нас со старостами чудеснейших поселений. Оба представителя местной муниципальной власти оказались столь схожей внешностью, что стоило заподозрить чей-то игривый нрав, поскольку фамилии мужчины носили разные. Их сиятельство графиня Ксения Александровна, важно произносил управляющий, светловолосый статный мужчина лет 40, явно посолиднее покойника Евлогина, лично обойдет дворы с переписью. Две пары глаз угрюмо изучали подол моей юбки, так пристально, что я не устояла, тоже скосила взгляд, вроде бы чисто все, опрятно. «Извольте познакомиться, Ксения Александровна». Управляющий Черкасов даже руками разводил, как бывалый конферансье, староста Вичуги Ветлугин Семен Лукич. Вперед выступил тот, который стоял слева, росту невысокого, зато комплекции устойчивой, с окладистой черной бородой и глубоко посаженными темно-серыми глазами под весьма обильными щеточками бровей. Сущий пират прямо посредине черноземья. Была бы кожа потемнее, подумала б на цыганские корни, но тут некоторая почти аристократическая бледность, несмотря на активный крестьянский труд. По ладоням видно, что староста не из лентяев. «Премного благодарны, ваше сиятельство, за ваши труды», — заученно проговорил он. «Ну, благодарности тут, положим, как выигрышных билетов в любой лотерее, а насчет меня пожелания включают дорогу дальнюю, да двери крепкие, но пока улыбаемся и машем, Ксения, улыбаемся и машем, рада с вами познакомиться», вежливо кивнула и нежно улыбнулась. «Не помогло, а Степан Михайлович Судаков из Хренова, заодно и Углец вам представит, этот помладше коллеги лет на пять, зато попухлее в области пояса, а так, точная копия. У вас матери в родстве состоят?» Не смогла промолчать я. «Нет», — отрезал старший, и я догадалась, что местные семейные секреты мне поведать явно не захотят. «Ну что ж», — я покосилась на своего спутника, который продолжал лихорадочно штудировать инструкции. «Послезавтра начинается перепись населения. Дело важное, государственное. Мы с Андреем Григорьевичем начнем с Вичуги, потом двинемся в Хреново, а после полудня приедем в Углец». Мой спутник только кивнул. «Мог бы и посерьезнее выглядеть, в век патриархата мое слово весит втрое легче его. Конечно, живи я тут подольше, выстроила бы всех в струночку, но пока надо бы наработать с тем, что есть». Управляющий, сочтя свою миссию выполненной, хотел было покинуть поля боя, но я жестом остановила его и пригласила на стол, на котором призывно блестел штоф водки и пара бутылок вина. На них оставалась последняя надежда, и она сработала. Горничная еще дважды метнулась в погребок, и вот раскрасневшиеся старосты уже соглашаются за пару дней оповестить всех жителей быть дома и по возможности кратко и быстро отвечать на вопросы графини. Мужчины некоторое время перебрасываются взглядами, потом кивками вызывают друг друга на разговор, потом постепенно переходит к едва заметным тычкам. Опасаясь за графскую мебель, начинаю пристально смотреть на обоих, держа в памяти, что это не в глазах двоится от выпитого, а два взрослых мужика ведут себя хуже детей. А правда ли, что по этим спискам души в страшный суд сам сатана пересчитывать будет? Это заговорил младший пират. Его алкоголь цеплял куда сильнее, и я лично заботилась, чтобы рюмка не пустела. «Мракобесие какое!» — не сдержался мой напарник. «Вот молчал бы лучше». Я улыбнулась во все лицо, пытаясь за оскалом скрыть панику. «Подобные слухи могут здорово попортить нам кровь». «Нет, конечно, святые отцы лично благословили это начинание, так что это заради господа все делается». Уверена, словно сама при этом присутствовала, продекламировала на всю комнату. «Ну, коли благословение дадено», — протянули гости. «Дадено, дадено», — кивала я и до синяков отдавливала ногу коллежскому регистратору, который все рвался разъяснить старостам достижения современной науки. Старосту удалось сплавить до обеда, на который экстренно пригласили местного священника. Поскольку этому лгать про массированное церковное благословление на самом высшем уровне бесполезно, я пожертвовала собой и отправилась к святому отцу ножками, заодно и алкоголь выветрится. Деменков ворчал что-то под нос, спотыкаясь о сугробы, но я уже не напрягала уши расшифровкой претензий. Третьим в нашем тандеме оказался кучер, который помнил еще мое достопамятное путешествие с Евлогиным, и потому взирал на мальчика так, словно тому в гробу уже прогулы ставит. Церковь Сергия Радонежского сияла медной крышей под скудным зимним солнцем и выглядела так, как показывают в фильмах о Екатерининской эпохе, хотя и построили ее в царствование Николая Павловича. Меня лично особенно потрясли огромные полукруглые окна, словно в зимних садах. Шпиль над колокольней почти копировал Адмиралтейство, а однокупольный белоснежный храм в стиле позднего классицизма выглядел элегантно, словно не в глухой провинции построен, а чуть поодаль от Большой Охты. Окружающий храм кладбище само по себе намекало на это сходство. «Отец Феофан, какое счастье видеть вас снова. Я настоятелем мы познакомились еще на похоронах Петеньки, да и с тех пор ежегодно встречались именно во время поминальных молебнов. «Благословена будь, раба Божья!» По привычке перекрестил меня высокий и худой как жерть настоятель. Борода с моего прошлого визита окончательно утвердилась в белизне, а бледно-бледно-серые глаза смотрели уже словно наполовину из лучшего мира. «Сдал человек за 2,5 года так, как у нас за 10 стареют». Управляющий Черкасов как-то вскользь проговорился, что за год 4 детей схоронил. Пусть и взрослые, но все же кровинушки, как вы. Вместо заготовленной речи взяла его за руку. Да господним промыслом. Слабо улыбнулся старик. Вот матушку схоронили в самый сочельник. Соболезную. Что еще скажешь? Я тоже в ноябре близкого человека потеряла. Потеряла. Едва рассмотрела и сразу потеряла. Мой собеседник кивнул и проводил к канунному столу. Там поставила по привычке самую большую свечу в память о Петеньке и еще одну за упокой души того, кого и любить-то по-настоящему стало после смерти. Петина свечка загорелась сразу, а Тюхтяевская из рук выпадала, и разгораться не хотела, так я и расплакалась прямо там, у икон, упав на колени. Священник молча подошел, подобрал свечу и послушная его воле она затеплилась желтым пульсирующим теплом. «Плохо, когда душа беспокойна», — горестно произнес священнослужитель. «Думаете, ему там плохо?» — вскинулась я, протягивая руку к свече. Огонек моргнул и погас. «Там всем хорошо, это вам тут неспокойно». Разложил Феофан по полочкам мою проблему и вновь зажег пламя. «Душу умершего отпускать надобно, а когда держишь слезами и горем своим, только мучаешь». Лик Спасителя едва проступал сквозь сумерки и мои собственные слезы, но явно осуждал, вторя тону священника. «Мало того, что я послужила причиной его смерти, так и по ту сторону покоя не даю, и пошли ему царствие небесное и вечный покой», произнесли мои губы совершенно отдельно от сознания. «Вы же Петра Николаевича отпустили, в сердце память храните, но не держите, вот и эту душу отпустить надобно», продолжал звучать слегка срывающийся на фальцет голос. «Я отпущу, обязательно, не сегодня, наверное, но постараюсь», помолилась, перекрестилась, встала. «Отец Феофан, может, зайдете сегодня к нам в усадьбу?» Боевой настрой разговора я утеряла и хотела сейчас только плакать. «Там обед хороший приготовит. Вам-то одному теперь, небось, не досуг с кастрюлями возиться, отчего бы и не зайти», — пожал плечами священник. «Домой возвращаемся молча. Андрюшенька старательно отводит глаза от моих заиндевевших ресниц, но у крыльца подает руку и всячески пытается ухаживать. Не флиртует, но словно разглядев во мне что-то живое, попробовал подружиться. Благодарю». Я оперлась на его руку и мы догуляли до библиотеки. Он помялся рядом. «Вы все еще скорбите по мужу?» — произнес он, исследуя завитки на ножке моего кресла. «По несостоявшемуся мужу», — уточнила я. Он кивнул, но уходить не собрался. «А вас ко мне приставили не только присматривать, верно?» — покраснел. «Ее сиятельство советовало почище общаться. Ее сиятельство отличается садизмом, как я погляжу, а у меня от его физического недостатка уже мигрень начинается, и дабы мы оба живыми вернулись в Санкт-Петербург, что-то надо срочно менять. Была у меня преподавательница истории экономики в университете, дама с особо тяжелым характером, совершенно неуемным чувством юмора и полным отсутствием внутренних барьеров, способная увлекательно и без смущения рассказывать о самых омерзительных и непристойных страницах становления крупнейших финансовых и геополитических структур, парировать любые наши шуточки и заставлять чувствовать себя полной безмозглостью, не способной ориентироваться в собственных лекциях. Вот она однажды продемонстрировала нам всем маленькое чудо, на которое мало кто рассчитывал. В разгар экзамена, на котором уже половина потока сама убедилась в собственной бездарности, а редкие счастливчики ощущали себя выжившими после Хиросимы, на помост вышла моя однокурсница, которую без крайней необходимости не спрашивал никто и ни о чем вообще. На фоне ее заикания у Андрюши просто оперная мелодика. Наша гарпия внимательно слушала попытки несчастной что-то до нее донести, кивала, потом полезла в сумку, достала шариковую ручку, вложила в трепещущие руки и приказала: «Разбирайте». Мы изумленно наблюдали, как наша заика совершенно чисто рассказывает билет, не выпуская их рук кусочки пластика. Гарпия удовлетворенно наблюдала, но ошибки, к сожалению, учитывала. Прочие преподаватели не пытались заниматься психотерапией, поэтому Динка очень редко практиковала удобоваримую речь. Воспоминание об этой истории вдруг резко переместило меня в пространстве и времени. Запах мела, спертый воздух, скрипящие деревянные стулья, ободранная доска — Мир, который уже настолько чужд, что и поверить невозможно, что эта девочка в рваных джинсах, съемном пирсинге в самых невообразимых местах и майке с нецензурной надписью «Я», та точно не хоронила себя рядом с любимым, потому что не любила, зато предприимчива была не в меру. Может, пора бы кое-что воскресить от той Ксении, а, милая моя, Андрей Григорьевич, будьте добры, помогите мне с этим браслетом. Я рассыпала на стол бусины фиолетового жемчуга. Соберите на нить, пожалуйста. Полагаю, что графиня Ольга была очень доходчива в аргументации, так что коллежский регистратор без тени сомнения приступил к делу. Как полагаете, Андрей Григорьевич, сможете в наш самый ответственный день проснуться в 3 часа ночи? Он даже оторвался от работы. Я хищно улыбнулась. Да, Евгения Николаевна, не зря мы вас считали самой нетипичной преподавательницей, если предмет ваш я запомнила с 5 на 22, а вот сопутствующая информация мало того, что отложилась, да еще и настолько пригодилась. Мне, возможно, вообще не стоит ложиться. Завтра после обеда заснете, а к выезду я вас сама разбужу. Да это как-то. Он смущенно вернулся к своим жемчужинам. Неудобно. Все в порядке. Точно так же, как и ваша дикция. И оставила его разбираться в несовершенных открытиях в области логопедии. За обедом с отцом Феофаном мальчик только задумчиво молчал. «Батюшка, мы с Андреем Григорьевичем помогаем в переписи населения». Распиналась я. «Вот послезавтра и приступим». Судя по выражению лица, он не очень рад такой общественной работе и еще меньше понимает, какое это все к нему имеет отношение. Да самое непосредственное, родной, только ты пока этого не знаешь. По крестьянским избам пойдем. Народ же в основном не очень грамотный, вот и поможем бумаги заполнять. Священник расслабился, роль писаря в его системе координат для скучающей городской бездельницы еще не разрушала картину мироздания. Утром мы беседовали с обоими старостами, местным Углецким и Хреновским. Так вот те проговорились, будто бы у крестьян бытуют самые невообразимые слухи о целях и задачах переписи. Некоторые их вообще промыслом Люциферовым почитают, только подумайте. За эти дни мы точно не успеем провести разъяснительную беседу, но вот если бы нас сопровождал представитель церкви, я заискивающе уставилась в суровый лик, ведь ему тоже скучно здесь, отчего же не сопроводить. Он помедлил перед ответом ровно столько, сколько потребовалось на церемонное поглощение чашки чая. «Так надолго вы собрались в народец-то сходить? Там совсем чуть-чуть, 200 дворов. Я постаралась, чтобы это звучало не так страшно, потому что все мои планы упирались в то, что суток нам катастрофически не хватит. Раненько начинать придется», — усмехнулся наш гость в бороду. «Раз шутит, то поддержит, а втроем мы горы свернем. Мы с 5 утра начнем и покуда всех не обойдем, не вернемся». Он придирчиво осмотрел мою команду. «Не просто это, Ксения Александровна», — с сомнением рассматривал кружевные воланы на юбке. «Да я помню, когда по 3 суток в офисе на стульях спала, мотаясь днем по объектам и аврально сдавая проекты ночью. И у нас это не считалось подвигом, а скорее косяком, ибо наш вождь небезосновательно полагал, что такие авралы первопричина имеют некоторое раздолбайство на старте проекта, когда времени еще вагон, гляди, что запилили в Инстаграме, айда в кофейню занимают большую часть дня».